Критические исследования. Центральное место эксцесса в творчестве фон Триера, которое можно наблюдать в сюжетах, монтаже, операторской работе, музыке, звуке, омаже и смешении жанров, например, порнографии и хоррора, мешает восприятию его работ как глубоко проницательных и интеллектуально последовательных. Эти элементы доведены до крайности, отчего с выходом каждого нового фильма приводятся аргументы в пользу того, что эксцесс в его фильмах высмеивает предлагаемые или предполагаемые смыслы. Если в кинематографе фон Триера присутствует пророческое озарение или предвидение, то его необходимо ввести в диалог с эксцессом, пронизывающим фильмы на всех уровнях, как диегетических, так и недиегетических. Обычно под диегетическим подразумевается звук, источник которого принадлежит миру, сконструированному внутри экранного произведения — фильма, книги, спектакля и так далее. Независимо от того, превозносятся ли произведения фон Триера, оправдываются или критикуются, в его творчестве есть глубина, которая заставляет задуматься о психологических, политических, философских, этических и теологических аспектах. И эта рефлексия усиливается с годами в разных дисциплинах. Его фильмам посвящен широкий спектр исследований, но среди них можно выделить 5 основных подходов, пересекающихся в некоторых аспектах. Теологический, психоаналитический, когнитивный, философский и политический. Раньше всего интерес к творчеству фон Триера проявился со стороны теологии и религиоведческих исследований, несмотря на эксцессы в его фильмах, которые шокируют, травмируют и содержат сексуальное насилие. Фильм «Рассекая волны» немедленно вызвал интерес теологов благодаря Бесс, возможно, из-за сходства персонажа и ее самопожертвования с Христом. Уподобленная святым страдающая женщина из трилогии «Золотое сердце» и развитие теологических тем в Догвилле сделали эти фильмы особо интригующей темой для теологов-феминисток и тех, кто занимается выявлением связи между насилием, сексуальностью и патриархатом с муками и жертвой Христа. Возможно, наиболее часто цитируемая работа на эту тему — это выход за пределы доброты в «Рассекая волны» Ирены Макарушки. В ней подвергаются критике роли девственницы и шлюхи, которые искусственные парадигмы, существующие в культуре, навязывают женщинам через патриархальные системы. Героиня не является святой мученицей, в конце концов она самая обычная женщина, и приводится немного свидетельств ее веры в загробную жизнь, в которой ее желания будут исполнены, поскольку они связаны с материальностью жизни и сексуальной близостью. По-разному расставляя акценты, Стивен Хит, Кайл Кифер и Тодд Линофельд, Линда Меркаданте, Жанет Риди Солано и другие считают, что Бесс сохраняет доброту в своих трансгрессиях, что, по крайней мере, уподобляет ее Христу. В свою очередь Алида Фабер пишет об этом с осуждением и, напротив, рассматривает ее доброту как мазохистскую слабость, оправдывающую сексуальное насилие с целью искупления. Хью Пайпер исследует Догвилли Мандерлей, чтобы пролить свет на суровое правосудие пророка Амоса. Тем не менее, после Догвилля теологический отклик на работы фон Триера встречается значительно реже. Несколько авторов, включая Фабер, Гилберта Ео и Карлин Мандольфо, посвятили теологические работы «Танцующие в темноте». Мандольфо включает Бесс, Сельму и Грейс в описании более сложной христианской реакции через апокалипсис, ссылаясь на Алана Бусака и апартеид в Южной Африке. Но даже в 2016 году Стивен Буш предпочел написать теологическую статью для книги «Хоник и Марсо» о «Рассекая волны», а не об одном из более поздних фильмов фон Триера. У меня вызывает глубокое сожаление, что хотя все больше исследователей начинает интересоваться поздними фильмами фон Триера, теологические исследования о них, какую бы точку зрения они ни отстаивали, фактически перестали появляться. Для критического и нетеологического анализа фильмов фон Триера используются самые разные подходы, такие как фрейдистский психоаналитический подход, направленный на исследование травмы и феминистских представлений об этике, психоаналитическая теория Жака Лакана, французского психоаналитика, философа и психиатра, одну из ключевых фигур в психоанализе, когнитивная теория кино, философия Жиля Делёза, французского философа, представителя континентальной философии и постструктурализма, и политический формальный анализ. Я привожу ссылки на эти работы на протяжении всей книги в поддержку моей позиции. Политика идентичности особенно важна для аргументации этой книги, так как религия, подобно полу, расе и социальному классу, является источником социальной и культурной власти. В своей диссертации и позднее книге «Политика как форма. Постбрехтианское прочтение» Ангелос Куцуракис исследует форму или формальные структуры как центральное средство, с помощью которого можно понять политику фильмов фон Триера. Он утверждает, что смысл фильмов фон Триера заключается в их форме, предназначенной бросить нам вызов и изменить нас политически. Если показать мир непривычным, обнажив его искусственность, можно политизировать репрезентацию и переменчивость общества, поставив зрителя в неловкое положение. Куцуракис интерпретирует творчество фон Триера с помощью диалектического метода Бертольда Брехта, немецкого драматурга, поэта и прозаика, театрального деятеля, теоретика искусства, который, по сути, тесно связан с герменевтикой интерпретации Рикёра. Противопоставление двух противоположных идей и придание им новой интерпретации, что способствует, например, пониманию Ницше как подарка для христианских апологетов в мышлении по-новому. Диалогическая оппозиция Достоевского, также называемая дуэльной структурой дискурса, и полифония, многоголосие, выполняют аналогичную функцию. Это означает, что все политико-диалектико-герменевтические интерпретации фон Триера находят критические, намеренные очаги напряженности в фильмах, требующие отклика и уничтожающие пассивное созерцание. Но Куцуракис находит нечто новое в фон Триере своим сложным анализом формы. О значимости фон Триера он пишет следующее. Я до сих пор помню свое замешательство, когда впервые посмотрел «Идиотов», и свою неспособность разграничить внутреннее и внешнее, во многом из-за склонности фон Триера испытывать на прочность безопасную границу между фильмом и реальностью, постоянно возвращая пристальный взгляд и вопросы зрительному залу. Его фильмы вызывали бесконечные дебаты и бурные отклики в фойе кинотеатров и на киносеминарах. Но самое главное, я не могу забыть, как эти дебаты породили романтическое чувство, как будто мы внезапно вернулись в 60-е и в 70-е годы, когда существовала определенная вера в способность кинематографа бросить вызов политике восприятия и превратиться в радикальное чувство, а не в потребительское, продвигая революционную метакритику конформистских тенденций в кинематографе. Изучение политической функции фильмов фон Триера как пространства эстетического разрушения, параллельных политике и кинематографу, в настоящее время, на мой взгляд, является наиболее продуктивным способом теоретического исследования его творчества. В книге «Политика, теории и кино. Критические встречи с Ларсом фон Триером» редакторы Бонни Хоник и Лори Марсо утверждают, что в основе содержания и целей фильмов лежит увлечение фон Триера клише, поскольку его кинематографические провокации бросают вызов идеологическому климату нашего времени. Они заявляют, что фон Триер повсюду видит затаившееся зло и удушающую хватку усыпляющих бдительность жизнерадостных клише, которые отрицают или затушевывают скрывающееся за ними зло. За этим в книге следует цитата из интервью самого фон Триера. «Я в страхе ожидаю будущего. Это все равно, что смотреть за волком, расплывающимся в улыбке». Коник и Марсо утверждают, что с помощью иронии и гиперболизации существующих клише о власти, гендере и политике возможно направить демократическую и феминистскую теории по новому пути. Это потенциально способно освободить теоретиков из плена их собственной апатии и предоставить им возможность мыслить в новых направлениях. Они не только считают фон Триера зорким свидетелем эпохи и кинематографическим мыслителем, как утверждает Томас Эльзессер в этой главе, но из-за удивительного открытия, что этот так называемый режиссер-женоненавистник снимает радикально феминистские фильмы, что его мрачное видение является частью восстановительного проекта всемирной заботы, что его предположительно человеконенавистнические фильмы глубоко гуманистичны. Это некоторым образом перекликается с темой данной работы, что видно из стремления Хоник и Марсо прислушаться к голосам религиозной традиции. Глава Стивена Буша. Однако в очередной раз обескураживает, что в их книге рассматривается только откровенно религиозный фильм «Рассекая волны», причем сразу в двух главах. Должно быть совершенно ясно, почему я считаю, что фильмы фон Триера достойны изучения. Хотя вызывает разочарование тот факт, что в последнее время теологи не уделяют его творчеству должного внимания. Этот подход открывает путь для осмысления его творчества в новом ключе. Через понимание того, что оно несет с теологической точки зрения, и того, что воздействие, которое оно оказывает на зрителя, имеет теологическое значение. Я убеждена не только в том, что в корпусе исследований кинематографа фон Триера не хватает подобной перспективы, но и в том, что в ней есть срочная потребность. Чтобы эта точка зрения служила не противовесом для иных мнений, а свидетельством того, что фон Триер и те, кто говорит о творчестве с позиции теологии, выполняют действительно важную работу в рамках христианской традиции. С теологической точки зрения я намерена подтвердить и расширить убеждения Бонни Хоник и Лори Марсо, что фон Триер разрушает усыпляющие бдительность клише, которые отрицают или затушевывают скрывающееся за ними зло. И что это, по аналогии, связывает его с пророческими деяниями ветхозаветного пророка Иезекииля.